Звучит многообещающе. Возможно, мы с вами будем видеться чаще. Глаза девушки нехорошо блеснули. Внимание! Отражена попытка ментального воздействия. Я тут шарик интересный поймал. Хочешь, отражу его обратно в девушку? Решайся, через минуту исчезнет. Вот ведь а так хорошо начиналось. Давай, посмотрим, что будет. Не люблю, когда меня хотят законтролить. Глаза торговки расширились, после чего в них вспыхнуло какое-то обожание. Мммммммм, да, я понимаю и, не переживайте, сделаю хорошую скидочку таким добрым и таким мммммм привлекательным покупателям. Выбирайте, продается все, что есть в данной лавке, и я тоже, на последнем слове. Верхняя пуговичка на платье Аники лопается, обнажая декольте еще сильнее прежнего. Аника, быстро прекращай. Хохлуц все же не выдержал, подбежал к прилавку, схватил девушку за плечи и затряс так, что у меня возникла мысль о переломе шеи девушки. Я сказал, приди в себя, и не вздумай использовать свои чары. Прошу прощения, господин, я с этой идиоткой потом сам поговорю. Она применила на вас свое умение? Применила, но получила от меня ответку. А богиня, я так и знал. Ну почему мне досталась такая помощница? Пока Хохлуц приводил торговку в чувство и сдерживал ту, чтоб та не припрыгнула через прилавок, я спокойно принялся осматривать уже имеющиеся товары. Рядом с ехидными лицами пристроились обе девушки. Что? А я посмотрю, ты владеешь навыками соблазнения, почему сразу не сказал? Хихикнула Кассия, беря в руки какой-то артефакт, внешне напоминающий самую обычную трубку. Не такой хлам тебе точно не пойдет. Что за хлам? Ты от вопроса не бегай, откуда такой навык взял? Да ладно взял. Почему я ничего о нем не знаю? Ладно, прости, знаю, что лезу не в свое дело. А этот артефакт в общем сам посмотри. Железная свеча. Тип. Артефакт. Уровень. 2. Описание. Вечная несгораемая свеча, сделанная великим мастером, чей прах давно разлетелся по владениям великой матери. Стоимость. 130 золотых монет. Ты права, этот артефакт полностью бесполезен. А касательно навыка, да нет его у меня. Как ты сама запустила в меня магическим шаром, а тот исчез в моей руке. Такое сложно забыть, я была в том еще шоке и дико зла, пока не перешла на обычную пищу. Тут такой же принцип, меня попытались соблазнить явно для того, чтоб я спустил, если не все, то половину своего бюджета в этом месте. Терпеть не могу такие навыки контроля. Проходящая мимо меня к соседнему стеллажу Зинара хмыкнула, учтиво заметив: «А вы полны сюрпризов. Вот поглядите на этот артефакт. Кристалл вечности. Тип. Артефакт. Ранг. Обычный. Уровень. 8. Описание. Артефакт, выглядящий как прозрачный кристалл в форме идеального куба. Этот кристалл обладает способностью восстанавливать здоровье и силы членов клана, когда они находятся рядом с ним. Цена. 10 000 золотых монет. Весьма неплохая находка, хоть у нас и есть нечто подобное, но подпускать кого? Либо к клановому сердцу я точно не намерен, а судя по расширенной инструкции, для его работы нужно едва ли не касаться именно кланового сердца. Вам доступно и такое видение сущего? Почти, вижу далеко не все детали. Давайте еще поищем что-то ценное. А давай, Кэп, может, эта очаровательница, когда придет в себя, расскажет хоть что-то. Эй, как там тебя, Хохлуц? Скоро она придет в себя, еще несколько минут. Подождите немного. Пока этот парень приводил в себя свою знакомую, я нашел еще кое-что интересное, то, что не видел давным-давно. Шар создания клана. Обычный. Описание. Вы можете создать свой клан, а также придумать для него название. Ограничения. Использовать и создать клан можно только с достижения 12 уровня личностного развития. Стоимость. 50 000 золотых монет. В этот момент двери лавки распахиваются. На пороге появляется да нельзя довольная темная эльфийка с шрамом на щеке. Улыбку очень сложно описать словами, она больше походила на кобру, которая вот-вот начнет заглатывать голодного кролика. Так, так, Зинара, бывшая член клана Ночной Рассвет, мне казалось, что тебя больше не должно быть в мире живых, но, похоже, мои девочки плохо старались, раз ты вернула не только тело, но и свою душу. Зинара не сдержалась и заскрежетала зубами. Ранислин, глава 15. Ты, кусок мяса, сколько хочешь за эту жалкую рабыню? Тонкий изящный палец с золотым кольцом указал в сторону Зинары. Причем обладательница золотого кольца вела себя, так как не ведут себя некоторые аристократы. А это выходит даже за рамки поведения даже дроу. Ты меня слышишь? Сколько ты хочешь за эту? «Успокойтесь, уважаемая, мне не нужны проблемы, и думаю, вам тоже они ни к чему», — говорил я максимально спокойно и ровно, стараясь не спровоцировать эту да нельзя странную даму, что ей категорически не понравилось. Глаза полыхнули дикой ненавистью. «Да как ты? Я тебя спрашиваю, сколько ты хочешь за рабыню? Назови цену, и я ее удвою. У меня к этой суе есть много вопросов. Говори давай». Я печально вздохнул, посмотрел на Зинару и виновато пожал плечами. «Прости, но проблем, судя по всему, нам не избежать». Зинара поняла, опустила голову и приготовилась уже явно сказать что-то ободряющее, но я просто пошел навстречу этой странной даме, развернул ее спиной к себе и дал под зад ногой, выгоняя из лавки, после чего захлопнул двери и спокойно вернулся к выбору товаров. «Так посмотрим, о, уважаемая, мне вот этот артефакт точно пригодится», — указываю на треугольник, высотой примерно 20 сантиметров. «Геометрический остроконечный артефакт. Тип: артефакт. Ранг: редкий. Уровень: 1. Описание: артефакт, обладающий формой многогранных остроконечных фигур. Когда он активируется, создается защитное поле, которое отражает атаки врагов в радиусе 15 метров от кланового сердца. Цена: 10 000 золотых монет. Может, и зря я это покупаю, но если кому-то удастся пробраться так близко к клановому сердцу, то у меня будет дополнительное время примчаться на помощь». Двери с треском распахиваются. На пороге вновь появляется взбешенная Дроу. «Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто я такая? Я Ранислин, глава клана «Ночной рассвет». Я убила бывшую главу клана, и теперь мне подчиняется целое войско. Приятно познакомиться, только вам, уважаемая, нужно говорить согласно вашим традициям, не клана, а ветви, как завещала вам ваша богиня Акринаракирова. Внимание! Репутация с богиней Акринаракирова повышена. Плюс 1. Да я тебя уничтожу. Вы проигнорировали эффект «Жгучий страх». Ага, низведешь до атомов, валю отсюда. Зинара не продается, я ее выкупил на аукционе и вылечил не для того, чтоб такая высокомерная зараза, как ты, пыталась ее убить. Делаю резкий шаг навстречу, едва не упираясь своим лицом в ее. Она не выдерживает и в тот же миг отступает, выхватывает кинжал и резко бьет им в мое сердце, активируя ускорение. Клинок входит в плоть с большим сопротивлением, я с удивлением смотрю то на кинжал в своей груди, то на эту ненормальную, поворачиваюсь к кассире и указываю на свою грудь. Вот поэтому я всегда наготове, вместо одного сердца у меня их два, ну и, разумеется, другие некоторые дублирующие органы. Эй! Хохлуц, это считается нападением на гостя, я могу оказывать сопротивление? Да можете, проговорил немного побледневший от такого поворота наш гид, по лицу которого катились крупные капли пота. Вот и хорошо, вновь поворачиваюсь к не менее шокированной виновнице и ударяю ей кулаком в живот, заставляя девушку подпрыгнуть на месте. Слышу треск ребер. Ах, Ранислин, глава клана, «Ночной рассвет», уровень 56, навыки: боевая подвижность, усиленный выстрел, скрытность, живодерство владычицы Друэлли, жгучий страх, танец крови. Девушка рухнула под ноги, ловя ртом воздух, едва не скуля от боли. Да это глава собственного клана, Зинара, ты вроде ранее в нем состояла, до сих пор не понимаю, как ты могла быть с такими. Подхожу к своей Дроу и вынимаю кинжал из своего сердца, весьма интересный между прочим. Кинжал Шарды, ранг: редкий, уровень: 10. Описание: изящный кинжал с зеленым изогнутым лезвием воительницы Шарды, Дроу, которая достигла небывалых высот, поднявшись в должности с самых низов и до самых высот. Сила плюс 15, ловкость плюс 20, скрытность плюс 25, эффект 1, прочность. Прочность данного предмета повышена, плюс 100, эффект 2, отравление. При ранении данным кинжалом появляется шанс нанести урон ядом. Эффект суммируется. Шанс 45% плюс удача. Внимание! Данный предмет является собственностью клана «Ночной рассвет». Обнаружена печать клана. Молча убираю печать при помощи навыка и наношу свою. Внимание! Попытка нанесения печати. Затраты: 100 единиц маны. Попытка прошла успешно. Печать нанесена. Вы честно забрали трофей в бою. Держи, будем считать это подарком. Хватаю кинжал за лезвие и передаю его шокированной произошедшим Зинаре. Та подарок приняла и, посмотрев на характеристики подарка, непроизвольно пискнула. Да мне еще никогда не получала ничего подобного, но я не могу его принять, он. А что делать с Ранислин? Вы точно в порядке? У меня есть зелье лечения. Оборачиваюсь и смотрю на поднимающуюся с земли дроу. Рядом с ней лежит пара пустых небольших склянок. Кажется, в них было как раз зелье лечения. Я в норме, и я уверен, забирай давай. Вон, видишь, рана заросла уже, и на костюме ни следа не осталось. Спокойно, Илья, спокойно. Сейчас самое главное сделать уверенное лицо, будто я все так и задумывал, а вовсе не потому, что не заметил столь стремительного удара себе в сердце. Хорошо быть мимиком и иметь ядро, покрытое алмазной оболочкой. Зинара все же посмотрела на свою обидчицу и, получив разрешение, обошла меня, приблизилась к харкающей кровью Ранислинной и улыбнулась, присела на правое колено перед девушкой, схватила ту за волосы и задрала голову, обнажая серую шею. «Ты не представляешь, как долго я этого ждала, я ведь многое планировала, но...» Холодный клинок коснулся горячей шеи, оставляя мелкую царапину, сработал крит, и кожа стала покрываться неприятными для вида волдырями. Заражение, штука страшная, хоть и не смертельная, но нет, я хочу тебя убить в честном бою, и однажды мой новый хозяин даст мне такой шанс, а пока этот кинжал будет хорошим напоминанием о моем обещании. Оттащив Драуза волосы на другой край улицы под многочисленными взглядами стражи, которая будто уже была в курсе конфликта, Зинара спокойно вернулась обратно, в лавку, предварительно забрав с тела своей противницы специальные ножны для данного оружия. Впрочем, они тут же оказались на ее поясе вместе с кинжалом. «Я думал, ты ее прибьешь. Это обязательно, но потом, господин, иначе у вас будут из-за этого проблемы. А сейчас точно не будут. Нет, сейчас она была инициатором конфликта, а вы всего лишь настояли на том, чтоб это особо не трогало ваш товар». Драу два раза ударила указательным пальцем по своей метке. «Буду честна, если бы не эта метка, я наплевала бы на свою безопасность и убила бы тварь, но лучше воспользоваться правом честного боя, вы знаете о нем?» «Знаю, смертельный поединок для решения споров благородных, когда других аргументов уже не осталось, но ты уверена в своей победе?» «Уверена, пусть ее раны заживут, да и мне нужно стать значительно сильнее». Разобравшись с этим вопросом, вновь вернулись к выбору товаров в лавке. Торговка после такого зрелища вместе со своим напарником знатно побледнели, и такое чувство, будто я окончательно потерял своего постоянного гида, и в следующий раз мне нужно будет искать нового, так как этот после случившегося уж точно не согласится быть им, ни при каких условиях. Клановое сердце обычного ранга выпадает только бойцам, которые не состоят в клане, но такое правило работает только в обычных мирах, в свалке совсем иные правила. Вроде как подобное можно получить за победу над чудовищами, которые обычно пожирают осколки уничтоженных системой миров. Но найти можно самые разные, порой даже сказочные награды, которые нельзя купить или приобрести никакими способами. Эти награды, если позволите, господин, ценятся у самых древних властителей владений Великой Матери. Там может попасться все, что угодно, и особо ценные награды с пометкой. Легендарные, такие вещи стоят целое состояние, а с пометкой мифическая вовсе не имеет цены. Порой только из-за слухов начинается такой ажиотаж, что многие гавани просто прекращают существовать. Любопытная информация, спасибо, но нашему клану такое точно не грозит. Виновато почесав затылок, смотря на торговку, положил на прилавок несколько самых обычных артефактов для начинающего клана. Вот это возьму, пожалуй, и не подскажете, где можно навыки приобрести. Аника посмотрела на Тхахлуца и, дождавшись от него двух быстрых кивков, выдохнула и достала из под прилавка еще один сундук. «У меня есть, только давайте это останется нашей тайной, хорошо? Я не привык сдавать тех, кто мне помог, так что можете не переживать, я очень сильно дорожу своей репутацией». «Хорошо, но давайте сначала рассчитаемся за артефакты. Одно защитное поле в определенном радиусе от кланового сердца. Ночная сфера, шарообразное стеклянное устройство, создающее зону тьмы вокруг лагеря, скрывая его от наблюдения и предотвращая ночные нападения. Отпугиватель, отгоняет зомби и оживших порождений Великой Матери от обладателя данного артефакта. Отличный выбор, между прочим, особенно, если вы собираетесь обыскивать парящие осколки миров. Кровавый гарпун, могучий гарпун, пропитанный магией древних, способен поразить разных созданий Великой Матери. Щит Атанитиров, это мифический камень силы приливов, который создает защитное поле вокруг корабля, отражающее атаки зомби-пиратов. Я бы даже сказала, идеально подходит для начинающих охотников. Пламенный разрушитель, Это огненная пушка, способная сжигать зомби-корабли и разрушать зомби-маяки на пути корабля. Разливной камбуз – это магический артефакт, способный питать и укреплять экипаж корабля, обеспечивая его необходимыми ресурсами и очищая его от вируса. «Ух, чувствую, у меня выручка будет немаленькой», – заулыбалась, судя по всему, окончательно отошедшая от произошедшего, Аника. «А теперь торжественный момент, на котором все со мной прощаются. С вас, уважаемый, с учетом скидки и моих извинений за активный навык 23450 золотых монет. Продано. Торжественно опускаю собственный кошель. Тут ровно 20 тысяч, а вот тут. Стучу пальцем по прилавку и воплощаю еще кучку из своего пространственного кармана, но поменьше. Еще 3450 монет. У торговки едва челюсть не оторвалась от такой кучи золота, а вот кассии было наплевать. Она с интересом рассматривала штуку, больше напоминающую корабельный канат, который моментально обвился вокруг ее талии и старался передавить, но куда уж там простому артефакту. «Хорошо, вы не против, я пока пересчитаю, не против, но мне казалось, у вас должен быть такой навык, и кошель я, пожалуй, заберу, это артефактный». «Ой да, простите», переволновалась. Карт было действительно много и далеко не бесполезных, тут были такие, как капитан судна, которая наделяла своего хозяина знаниями управления, ну и матросы, лейтенанты и так далее, и таких карт было большинство. ХМ, неужели так часто выпадают? Очень часто, так как зомби-пираты и другие существа как раз питаются матросами и искателями приключений, а они, как правило, люди опытные, вот и выходит так. Прошу, не отвлекайте меня, пока не закончу подсчет. И вновь крайне сосредоточенный взгляд на пересчитывании монет. Но судя по тому, что Дра убрала сразу по сотне, пересчет не займет много времени. Кукольник, Никки, спроси у нашей капитанши Дилдайши, у наших матросов есть навыки, помогающие управлять судном? Вот список: капитан, лейтенант, матросы, корабельный лекарь, навигационный офицер. Магов брать не стал, они и так у меня имеются в большом количестве, да и зная возможности своего галеона, мне становится страшновато. Скорее всего, в честном бою, даже не имея артефактов, он может выстоять и против линкора. Никки. Ага, сейчас уточню. Эх, нравится мне она, так быстро исполняет приказы и даже не заикается. Что, как, зачем, почему, так женись, я хоть за твою психику буду спокоен. Никки. Узнала, Дилдайшия говорит, что у ее драу есть данные навыки, но лишь у некоторых, и просит приобрести для нужд клана. И обещает окупить вложения сразу после первой вылазки. Вот список. Карта капитана. 2. Карта лейтенанта. 3. Карта корабельного лекаря. 3. Карта навигационного офицера. 3. Карта матросов. 60. Никки. Она также просит вам сказать, что общая стоимость данных карт не должна превысить 500 золотых монет, если просит больше, это мошенники. Д. Кукольник. Понял, принял. Тебе какие-то артефакты нужны? Я как раз в местной лавке, и, оказывается, у меня полно золотых в карманах, а тут они куда дешевле, чем в клановом магазине. Никки. Рада, что ты спросил. Нужны дополнительные артефакты фильтрации воздуха и желательно очищение воды, чисто на всякий случай, если будут такие наборы. Все равно лишних артефактов поддержки не бывает. Никки. Забыла доложить. Не вели казнить, великий государь. Я отослал отряд, который должен продлить контракт с Цукамото, а после доложить мне об успехе или отказе. Кукольник. Казнить нельзя, помиловать. Никки. Я надеюсь, вы, государь, неправильно запятую поставили. Кукольник. Возможно, это за то, что ты играешь на тонких струнах моей души, а я очень чувствительный. Никки. Ха, это я еще не начало. Карты обошлись всего в 300 монет, так это еще и со скидкой как крупному покупателю различных артефактов. Очень надеюсь, что это того стоит, но стоило заикнуться про артефакты очищения от зомби-вируса именно на территории клана и чтоб улучшить его быт, то тут же получил мягкий отказ. Прошу прощения, но таких артефактов мы не имеем. Продаем максимум для небольших отрядов или очень мелких клановых ветвей, для более крупных вам нужно участвовать в аукционах, ну или кто-то еще подпольно может продать. Я так понимаю, про эпические навыки заикаться даже стоит? Увы, это тоже великое богатство. Сами посмотрите, вы купили навыки 10 уровня, но всего лишь обычного ранга. Я уверена, что при добыче, если будете охотиться, разумеется, вам будут попадаться именно такие, и если повезет, то редкого первого уровня. Хорошо, ну а что касается карты? В смысле карт расположения других гаваней и опасных участков для охоты, может, торговых путей, по которым можно безопасно проплыть. Хорошо иметь в голове целую историю расы Дроу, хоть не сильно позорюсь и вообще палюсь. Карта, ах да есть такие, но они довольно старые, вам точно помогут, и я, разумеется, не буду спрашивать про навигационные артефакты, они у вас есть, раз вы добрались к нам, обязательно помогут, это лучше, чем плыть вообще в неизвестном направлении. Через несколько минут принесли еще до нельзя старую карту, от которой хотелось рыдать горькими слезами, и вовсе не от цены. Как выяснилось, Аника все равно собиралась очистить полки и выкинуть весь этот никому не нужный хлам, а тут я под руку повернулся. На этом все, почти, у вас нет боевых карт навыков, не только те, которые помогут в корабельном деле. Увы, господин, но я и такими навыками не должна была обладать. Значит, на этом все, спасибо за товары. Ну что вы, это вам спасибо, что заглянули, хорошего пути, и последняя просьба, когда будете в следующий раз в гавани, кивок в сторону донельзя потерянного гида. К этому бестолочи больше не обращайтесь, он вас точно погубит рано или поздно. Аника, да что с тобой не так, я ведь тебе клиентов привел. Да потому что к тебе все неприятности нашей земли так и липнут, тхохлуц. И я давно тебе говорила, чтоб не приходил ко мне так часто. У меня после тебя вообще никаких продаж. На том и порешили, оставив бедного парня спорить с его девушкой, а может, просто партнершей по бизнесу артефактов, с продажи которых он имеет свой процент, мы спокойно покинули лавку в приподнятом настроении. Вот только весь замечательный настрой улетучился, так как нас уже ждали. Впрочем, другого варианта и быть не могло, врезать главе клана и не получить ответку. Ага, как же, это вам не фильм, в котором главный герой может выдержать все что угодно и при этом не потратить много сил, а все его враги умирают с одной вылетевшей из ружья пули. Это суровая реальность, и другой быть просто не может. Ну, так и будете стоять, или уже падете на колени и будете молить о прощении. Ранислин улыбалась, причем еще сильнее, чем прежде, а позади нее стояли явно ее подчиненные, три десятка девушек, в число которых входили магини, лучницы, а также мечницы. Все были сосредоточены и ждали простого приказа. «Госпожа, это те рабыни и гость, которые на вас напали», — спросила мечница, стоявшая рядом со шлемом на голове. Впрочем, шлем был открыт и не мешал обзору, а вот броня просто загляденье, особенно темные металлические узоры бросались в глаза, крайне тонкая работа, цепляющая взгляд. «Они, смотрите, вы сейчас наблюдаете покойников, которые разговаривают с нами, только сами еще не поняли, на кого нарвались». Зинара не сдержала своей улыбки и даже хихикнула. «Господин, может, мы скажем ей?» «Нет, пока рано, пусть еще наговорит», — тихо шепчу и продолжаю представление. «Да, то есть вы напали на мою рабыню, получили за это, так еще и угрожаете гостю вашей гавани, когда та открыла двери всем желающим. Разве так нужно принимать гостей? Да как ты смеешь? Ты умоешься собственной кровью за такие слова. Ты не знаешь и половины того, сколько законов нарушил жалкий человек. Мы, дроу, гордые существа, которые так просто не отступят. А если я прикажу?» Донесся сзади тонкий женский голос, тихий, но с такой властью, что пробрало даже недогадливую Ранислин. Та выпрямилась по стойке смирно, словно ученица перед доской, которая напрочь забыла правильный ответ у строгой учительницы. «Глава ветви Ранислин, будьте так добры, скажите мне еще раз и во всех подробностях». «Цок, цок, цок, цок». Женщина приблизилась к спине главы дроу и медленно провела пальцем вдоль ее спины. «Что вы собирались сделать с нашими гостями?» «ГГ, госпожа командир, командующая обороной Ксилантрия, я всего лишь хотела запугать, проучить этого наглеца и выкупить у него его рабыню. Он на меня напал и отобрал оружие моей ветви». «Это правда?» «Девушка, которую звали, как оказалось, Ксилантрия, а я просто назвал ее мундиром, посмотрела мне прямо в глаза своими полностью уставшими черными глазами, такое ощущение, будто сейчас стою на развилке сказать правду или соврать. Отчасти. Разрешите доложить, как было по моей версии?» «Разрешаю. И как было по твоей версии?» Рассказал, а после попросил Зинару продемонстрировать кинжал. «В конечном итоге проблемы с дроу, тем более на их территории, мне не нужны, да и еще девс, давай тут, что там говорить о Зинаре, а эта дама точно не простачка. Все с вами ясно, но есть один нюанс. Ранислин, Тут нет печати твоей ветви, так что ты не являешься владелицей этого оружия. И если у тебя есть претензии к этой дроу, отошли приглашение ее нынешнему хозяину и владельцу, после чего пройдите через Кирнит. Прошу прощения, порой забываю, что не все понимают наши обычаи. Это смертельный поединок или же поединок благородных. А теперь у вас еще есть претензии к ветви ночной расцвет? Нет, в данный момент более претензий у меня нет. А у тебя, Зинара? В данный момент нет. Но я буду ждать официального приглашения на Кирнит. Все. Представление закончено. Всем разойтись. Глава 16. Тхахлуц, не стесняясь показывать свое состояние, выпил алкогольный напиток прямо из горла, пытаясь утихомирить взбесившиеся нервы. «Умоляю, господин, скажите мне, кто вы такой?» В его взгляде царила паника, он больше не выглядел тем самым веселым и беззаботным парнем, а впрочем, мне, то какая разница? Это его работа провожать посетителей и показывать им свой великолепный город. «Ну, обычный парень, вон, у меня даже слуги есть, верно, Зинара?» «Совершенно верно», едва не промурлыкала крайне довольная девушка. «Эй! Про меня что опять все забыли? Сейчас как взорвусь, не надувай губки. Про тебя все помнят, и даже слишком, господин», вновь взмолился Тхахлуц. «Не начинайте, у меня сейчас голова лопнет. Просто скажите, как мне к вам обращаться и из какой вы великой ветви? Тьфу, блин, клана, и почему вас отметила наша великая богиня Акринаракирова? Почему лично командующая обороной Ксилландрия пришла разбирать ваш конфликт? Ответьте на мои вопросы, умоляю. Вы даже можете мне не платить за мою работу, я уже наварился на сделке в лавке, я сейчас банально сойду с ума. Честно, мне было даже немного жаль этого парня, совсем чуточку. Сев за стол и пригласив девушек присесть рядом, заказал нам выпить прохладные местные напитки. На все вопросы ответить не смогу, но мы сюда прибыли чуть раньше и застали сражение, ну и помогли чуток, прибили 2-3, поправила меня Кассия, вильнув хвостиком. Благодарю, 3 линкора, после чего на останках одного из них добрались до вашей гавани, а там по пути захватили несколько катеров и уже на пристани познакомились с вашей командующей обороной Ксилландрией. С тех пор она представила за нами слежку, и даже сейчас, эй, может, ты тоже выпьешь, наверняка, и не обедала еще. Достаю из пространственного кармана длинное копье и стучу тупым концом по крыше. Секундный треск, и позиция сменена. Люблю пугать невидимок, особенно когда они думают, что качественно делают свою работу. И кстати, по большей степени все это благодаря этим наблюдателям. Наблюдателям, то есть они знают, что я, что мы с... Да успокойтесь, думаю, они и так все прекрасно знают, кто чем подпольно торгует с такими покупателями, как я. Сам подумай, какое им дело до мелких сделок. А вот если будет на сотни тысяч золотых, это уже проблема. А в масштабах королевства что 10, что 20 это сущие крохи, которые улетают со стола с огромными блюдами. Да и если пойдут подобные слухи, что королева стала обирать народ до нитки и не давать им возможность дополнительного заработка, думаю, в таком случае начнутся не самые приятные волнения, и она должна это понимать. Лучше стало, намного успокоили, но все равно немного нервничаю. Бывает, в таком случае предлагаю немного отдохнуть и посмотреть, что творится в аукционном доме, где он у меня, а вот он. Достаю золотой билет и показываю его своему собеседнику, тот схватился за голову. И почему у меня такое чувство, что все так просто не закончится? Потому что так оно и есть. Ну так что, пойдем, или мне другого проводника найти? Зинара, как ты на это смотришь? Лучше сразу голову отруби, господин. Кассия, только, если сделаешь меня рабыней, как ее, и, заметь, я не прошу надеть ошейник. Развожу руки в стороны, неспешно поправляя рукава. Как видишь, Тхахлуц, ты тут один такой, но, если более не хочешь иметь с нами дел, я пойму. Ага, как же, ему нужно было немного времени, он встал из-за стола, попросил дать ему пару минут, и стоило ему зайти за угол, как раздался приглушенный кулаком крик, продолжался он минут 5. После чего Тхахлуц свернулся свежим, улыбающимся и полностью обновленным. Даже причесался уже. «Я готов продолжить экскурсию по нашему славному городу, господин кукольник». «Вот и славно. Драккар вызывай. Насколько я помню, это место находится очень далеко». Драккар прибыл через несколько минут, только в этот раз рулевая была иной. Если прежняя имела грудь примерно 3-го размера, то эта особа, 5-го, и буквально пожирала меня глазами. «Захожу внутрь». Помогаю забраться своим спутницам. Приветик, как служба идет? Капитанша не сильно гнет с тренировками, да бывает, ляпнула, не подумав, наша рулевая, заставив тхохлуться едва ли не выпрыгнуть из лодки. Ой, простите, кажется, я немного оговорилась. Со всеми бывает, не переживай. Поворачиваюсь к моментально напрягшейся рулевой. Никому не скажу о твоем проколе, только скажи мне, надеюсь, никто из нападавших в город не проник. Обстрел был довольно сильным. Разговор заинтересовал всех присутствующих. Девушка поджала губы, превратив их в тонкую струну, и неохотно ответила. Нет, и линкоры тоже были уничтожены. Эх, жаль слышать. Слушай, а куда делась предыдущая? На этот вопрос мисс Скрытность отвечать не стала, и мы молча добрались до аукционного дома, в котором стоял тот еще ажиотаж. Сотни желающих орали друг на друга, требуя, чтоб именно их пропустили внутрь, что они являются важными гостями и чуть ли не родственниками самой королевы. Ох, и зря они про последние. Дроу довольно обидчивы по этому поводу. Если вступают в браки с представителем другой расы, то на общении с представителями своей расы можно ставить крест. А если человек или кошка человек упомянул или ляпнул, не подумав, что является родственником самой королевы, как там ее, Миентель, если я не ошибаюсь, то такого наглеца прибьют на месте, и никакие законы не помогут. Покинув Драккар, не забыл дать на чай одну золотую монету. «Не нужно», — с серьезным лицом ответила девушка, поджав губы. «У меня могут быть проблемы». «Какие проблемы? Ты мне ничего не говорила, я вообще не знаю, кто ты, а заплатил за хорошую поездку, удачи тебе и береги себя». Скупо пробурчав слова благодарности, незнакомка также тихо увела свой Драккар в сторону, но на освободившееся место тут же припарковался другой с каким-то рыцарем, от вида которого у меня едва глаза на лоб не полезли. И нет, я его не знал. Дело было в его невозможно большом весе. Килограмм 200 чистейшего жира, а еще доспехах, которые, казалось, вот-вот лопнут от напряжения. Выбраться ему помогала парочка рыцарей, причем с уже знакомыми эмблемами. Рыцари солнца, с такой же эмблемой солнца на груди. Угу, судя по размерам их лидера, это не просто солнце, а вот-вот родится сверхновое. Мне даже как-то жаль их портного и кузнеца, надеюсь, им головы не рубит. А ты не знаешь, удивилась Зинара, откуда мне, простому человеку, знать такое? Просто ты многое помнишь о культуре Дроу, вот я и подумала, что ты знаешь куда больше, чем мы все. Нет, мои знания ограничиваются миром Десента, и то поверхностно, а еще твоим миром. Хаем, слушай, а с демонами эти рыцаря света с лучами добра не в контрах, о чем это ты? А тут есть демоны. Моего плеча коснулась тонкая ладонь, оборачиваюсь и чуть в обморок не рухнул. Кассия, нет, блин, твоя голодная галлюцинация от недостатка женского внимания. Иди и трахни уже Зинару. Передо мной стояла самая обычная девушка в серой офисной одежде и черными очками с аккуратной оправой на глазах, бледная кожа, красная радужка глаз, ровный маленький носик и черные до плеч волосы, довольно большая грудь третьего размера, которая была спрятана под серым пиджаком, который в свою очередь сильно ее обтягивал и тем самым выставлял на показ, о размерах декольте лучше не заикаться, юбка выше колен и, разумеется, никакого хвоста. Хорошо выглядишь, но я, пожалуй, все же тебя прибью после возвращения за такие разговоры. Теперь нужно подумать. Эй, тхохлуц, у нас вроде VIP-пропуск, куда нам идти? Я что-то сомневаюсь, что вообще все гости проходят через одни ворота. Как оказалось, в своем предположении я не ошибся, сбоку находился отдельный вход, и в нем очереди было намного меньше, показав стражнице свой золотой билет, после чего мы без проблем вошли внутрь. С такими пропусками можно проводить очень много народа. Пока стояли, мы стали свидетелями, как некоторые особо ушлые пытались пройти по ложным пропускам, за что были максимально быстро скручены. Что с ними стало дальше, я не знаю. Нас проводили к одному из балконов, с которого открывался просто великолепнейший вид. Усадили всех, включая вновь начавшего бледнеть сопровождающего. А вот Зинара с Кассией чувствовали себя вполне неплохо, спокойно рассматривая тех, кто сидел внизу, и сцену, которая возвышалась над всеми остальными. К тому же еще и переговариваются о чем-то. Нет, я, конечно, мог подслушать, но это совсем лишнее. Эх, а ведь это место практически не изменилось, а что если вернул настройки эхолокации, снизив радиус до 1 метра, проверил содержимое собственного удобного мягкого красного кресла. Ага, так и есть, печать истины прямо на дне, а еще в самой спинке кресла, Ну да, никто в своем уме не станет резать обшивку. На сцену вышла симпатяшка Дроу, в обтягивающем все тело красном платье, да еще присутствовала совсем нескромное декольте, с вырезом на спине, давая волю мужской фантазии. Уважаемые гости, прошу занять свои места, аукцион скоро начнется. Внизу поднялась небольшая суета. Любопытно, а кто там вообще собрался? Встав и облокотившись о каменные перила, посмотрел вниз. Да, немало сегодня народу. Повезло, что вообще был пропуск. Зинара, ты знаешь эти расы? Я вижу только твоих, а также рыцарей солнца и кошколюдей, то есть живитей. Ну, насекомоголовых сегодня никто не пустит. Зинара тоже поднялась со своего места, осмотрела всех, кто находился внизу. Смотрите, господин, вон видите тех мелких, для людей они зовутся гномами, хорошая и довольно мирная раса, наша королева с ними часто торгует, но порой их короля может переклинить, и они объявляют войну всем желающим, потом мирные переговоры, порой это случается в один и тот же день. Рыцари солнца вы знаете, это люди по большей части, но не все люди относят себя к рыцарям, есть много самых разных разновидностей, а полукровок еще больше. В фаунии, они ближе всех стоят к сцене, происходит с мира, известного как Верден. Они были изначально подобными людям с худощавыми телами и тонкими рогами на головах, похожими на оленя. Погоди, Зинара, поворачиваюсь и, активировав мимикрию, отращиваю щупальца и, быстро его превратив в большой блин, словно рукой, закрываю рот Кассии. Только попробуй пошутить по этому поводу, ты меня поняла, Апупи Мивя, Павява, Павява, прошу прощения. Господин, к нам приблизился Дроу в строгом костюме и подносом в руках, но тут нежелательно использовать навыки, и, если вы продолжите, боюсь, нам придется аннулировать ваш пропуск. Прошу прощения, просто помощница вынудила. Отменяю навык и возвращаю щупальце обратно в спину. Благодарю, вам письмо. А вот от кого, боюсь, я не могу сказать, разрешите откланяться. Передав конверт, официант удалился. Правда, не забыл оставить еще 4 книги. Похоже, там указаны сегодняшние лоты. Открывать или не открывать, вот в чем вопрос на повестке дня. Просканировав их локации и поняв, что там нет ни бомбы, ни взрывоопасного плетения, все же открываю конверт, косясь на то, как Тхахлуд вжался в спинку кресла, стараясь исчезнуть. Уважаемый кукольник, давно я вас не видела в своем заведении, надеюсь, впредь вы будете появляться чаще. Расслабьтесь и получайте удовольствие от торгов. Надеюсь, вы найдете в моем доме что-то поистине ценное и интересное. И кстати, для большего получения азарта, я бы вам рекомендовала не смотреть книги, которые лежат у вас на кофейном столике. Целую и обнимаю, ваша подруга Амфора. Неплохая тут разведка, я только пришел, а о моем присутствии сразу узнали. Зинара, иди сюда, куда убежала, я еще со всеми не познакомился. Давай показывай. Кого мне еще нужно знать? Зинара с улыбкой вновь посмотрела на скривившую недовольное личико суккубу, временно бывшую суккубу, и продолжила. Вон видите тех небольших зеленых существ, которые громко кричат, словно невоспитанные дети, а рядом стоит их лидер, чуть выше ростом. Это бригали, они происходят из погибшего мира Сковалиан. Изначально они были гоблиноподобными существами с зеленой кожей и острыми зубами. Но приближение системы вызвало мощные магические бури, приведшие к колоссальным разломам в земле и разрушению их мира. Они – полуразумные существа, но в большей степени дикие, и в основном, если их встречают во время странствий по владениям Великой Матери, они сами нападают и убивают всех без разбора, но есть и такие индивиды, более умные, которые тратят захваченные богатства в этом самом месте. Зина раскривилась. Жуткие твари, девушкам лучше не попадать к ним в плен, думаю, сам понимаешь почему. Бригали знают толк в самых разных извращениях, причем подобные игры всегда заканчиваются безумием одной из сторон. В результате получается жизнь намного хуже смерти. Я задам самый идиотский на свете вопрос, Зинара. Если эти твари настолько коварные и опасные, какого хрена вы их до сих пор не истребили? Взять хотя бы этих фанатиков рыцарей света, они явно больные на голову личности, которые в первую очередь должны орать из всех сил, что такие твари не должны жить. Ты прав, они и кричат, и сами с ними воюют при любых возможностях. Только бригали, очень плодовитая раса, убей сотню, а их завтра будет 1000. Правда, есть и один нюанс, иногда они рождаются так бесконтрольно, что их осколок или корабль превращается в пристанище голодных зомби. Итог знаете, быстрый взгляд в сторону коридора. Господин кукольник, они становятся зомби-пиратами, не совсем, моя рабыня, поясни данную ситуацию чуть подробней. Хорошо, спокойно согласилась Зинара и подмигнула правым глазом, чтоб со стороны коридора не было видно. Зомби-пиратами называются полностью мертвые суда с мертвыми на борту. Очистить корабли от инфекции очень сложно и дорого, так что в основном они просто уничтожаются. Или команда может высадиться, перебить всех зараженных, забрать все ценное и быстро уйти, и только потом потопить корабль. И даже, если ранее корабль, пусть будет линкор, принадлежал кому-то из древнейших народов, но при этом на борту завелась инфекция, которая всех уничтожила, никто возмущаться не будет. Владения матери безграничны настолько, что правила действуют только в гаванях, ну или если две великих ветви заключили договор о ненападении друг на друга, и если одна из сторон нарушит договор, оба главы ветви получат оповещение, и тогда будут, как бы сказать, более грубые беседы. Информация была поистине интересной, да я понимал, что это место не без греха, но чтоб настолько. Хотя тут, как и в моем родном мире, выживает сильнейший, хитрейший и умнейший. А если все три качества отлично совмещаются в одном теле? Снизу раздался звонкий женский голос. Уважаемые гости нашего аукционного дома, на сцену вышла та самая молодая девушка в красном платье, смотря на всех присутствующих, и обратила особое внимание на балконы. Я очень рада, что вы все прибыли сюда, вы не поверите, но именно в этот раз у нас появилось немало эксклюзивных товаров, которые мы получили во время наших военных походов, а также которые нам предоставили на продажу другие торговцы. Твою мать, вот что я забыл сделать. Ё-моё, летел сюда специально, чтоб продать товары и сделать вид, что у меня нет денег. Ага, как же, впрочем, мне простительно, сначала бой с линкорами, потом мне забил голову братец Карл, обожающий свою младшую сестренку, затем лавка с клинком в сердце, тут любой сойдет с ума. Немного подумав и пропустив вступительную часть, взял в руки книжку и сразу открыл на последнюю страницу, только смотрел не сами лоты, они мне в данный момент были интересны не так сильно. Меня интересовала возможность выставить собственный, и, скорее всего, об этом будет сказано именно тут. Нажимаю на кнопку «Артефакт» на кофейном столике. Тут же появился официант, драу с неимоверной заискивающей до тошноты улыбкой и красными глазами. «Вам что-то нужно, господин? Вино, теневая слеза, подземный коньяк, эльфийское вино, ледяное пламя? Нет, я хочу выставить лот на продажу. Прошу прощения, но в данный момент нет возможности переставить ваши позиции в самые первые ряды. Ничего страшного, я могу выставить его в самый конец, ну, разумеется». И улыбка во все 32 белоснежных зуба, меня едва не передернула. Что вы хотите выставить на продажу? Что я хочу? На самом деле хотелось выставить очень даже много и самодельные эликсиры, некоторые простые виды оружия, но кого сейчас таким удивишь? Было у меня кое-что, но продавать зелье опыта я точно не стану, оно мое, и я сам его опустошу до дна, но что еще? В руке появилось самое простое на вид зелье, вот только не совсем с простыми свойствами. Зелье от вируса. Тип. Расходник. Описание. Редкое зелье, рецепт которого довольно редкий. Способно защитить выпившего его от вируса 2 уровня на срок 3 часа, или обратить зараженного обратно в разумное существо, если прошло не более 2 часов с момента обращения. И это еще не все. У меня полно зелий лечения эймоны с выносливостью, а мысленно добавил. Хорошо, когда под рукой полно алхимиков, и одна из них еще недавно стала хаоситкой, но вроде обычные зелья, сам проверял на своей шкуре, надеюсь, ничего страшного не случится. Да и с зельем от вируса проблем нет, такие могу сделать без особых проблем, спасибо переработке. От упоминания первого зелья и данного назначения у Дроу глаза на лоб полезли и, особо не обращая внимания на появляющиеся под его ногами различные зелья и другой низкоуровневый хлам, тихо произнес: «Я немедленно все запишу». «Подождите немного, господин, но заявок сегодня правда очень много, его, возможно, продадут только завтра». «Хорошо, я не тороплюсь. О, первые лоты появились, посмотрим, что ваш аукционный дом сможет предложить в этот раз». Глава 17. Аукцион, именно с большой буквы, начался. Начался вполне интересно, с просьбы всех его участников заткнуться и приготовиться делать свои ставки. «Ну что, вы все готовы, готовьте ваши кошельки». иначе вы можете упустить довольно интересные и уникальные лоты. Кто знает, что будет сегодня, и когда нечто подобное появится в следующий раз. Умница, она довольно хороша, нет, серьезно, вот сами подумайте, лишнего не говорит, а интерес публики только подрастает, и это без единого спойлера по этому поводу. Зинаида Кассия, которая до сих пор была в образе самой обычной дамы только с бумажным планшетом в руках, спокойно сидели и смотрели на все происходящее снизу. Дайтхахлуц, немного успокоившись и явно решив что-то для себя, тоже наслаждался своим текущим положением. Хоть закуски с вином и алкоголем были бесплатны, но я уверен, что и в этом был свой стратегический расчет. Выпьешь, расслабишься, потеряешь бдительность, а в следующий момент ты обладатель ненужного хлама. Стоишь на пороге своего дома и получаешь нагоняй от своей второй половинки, так как этого самого хлама у тебя уже полным-полно. Данная мысль заставила улыбнуться, а еще обратить особое внимание, как ведут себя некоторые личности. Да, как Зинаида сказала, некоторые представители местных рас вели себя довольно сдержанно, чего нельзя сказать об остальных. Гоблинойды едва слюной не брызгали, когда на сцене показывалась красотка Дроу. А вот люди с рогами на головах или же фаунии, несмотря на не самое привычное восприятие их облика, выглядели довольно благородными, и взгляд сквозил каким-то уважением, что ли. Итак, вы точно все готовы? Да, вижу, что вы готовы. И аукцион открывает первый лот. На сцену вышел парень с белыми перчатками, на которых покоилась бархатная подушечка. Похоже, этот лот не сильно заинтересовал обладателей VIP-пропусков. Если правильно помню, то обладатели данных пропусков имеют возможность выкупить понравившиеся вещи, заплатив чуть больше их изначальной цены. На подушечке покоились вот ведь удивительная штука. Золотые часы на тонкой золотой цепи. Обратите внимание, дорогие гости, это не просто циферблат. Это старинные измерители времени, которые подстраиваются под каждого владельца индивидуально. Какие тайны они могут хранить? Какие истории они могут рассказать своим новым владельцам? Ах да, совсем забыла добавить. Они могут пассивно увеличивать удачу своего владельца. Насколько именно? Пусть это будет сюрпризом, ведь именно удачливых любит наша с вами великая мать. Крайне редкий предмет в нашем мире. Начальная цена 300 золотых монет. Кто даст больше? Начались торги, причем весьма ожесточенные, но стоило цене достигнуть 500 золотых, как напор желающих стал понемногу снижаться. В основном, из желающих получить данный артефакт были гномы, рыцари света и соответственно сами дроу, представители мелких ветвей, но последние, стоило цене скакнуть выше 500, отказались от борьбы. «Любопытно, а ведь удача, довольно капризная характеристика», – тихо проговорил Тхахлуц, внимательно изучая данный лот в своей копии принесенной книги. «Что вы имеете в виду? Я знаю многое об удаче, что довольно часто она может поворачиваться и задом. Так оно и есть, но сами предметы, повышающие данные характеристики, довольно редки, и обычно уходят с таких торгов не меньше, чем за 1000 золотых монет или оседают в сокровищницах великих ветвей и используются только для важных переговоров, чтоб, так сказать, был повышенный шанс утереть нос своему оппоненту. Впрочем, такая побрякушка дает только статус, но я все равно не понимаю, как она оказалась тут. Госпожа Амфора должна была немало заплатить или подключить свои связи, чтоб предмет оказался тут. Неужели предметы, повышающие удачу, тут настолько редки? А разве может быть по-другому? Удача коварна, не спорю, господин кукольник, но при этом она не любит, когда ею пользуются на постоянной основе. Кроличья лапка. Снаряжение 4 уровня. Редкое. Удача плюс 5. Данная лапка у меня была до сих пор, и до сих пор она приносила мне то ли удачу, то ли кучу неприятностей. Так и нужно ли мне бороться за эту вещь? Рубаха успешного рыцаря. Снаряжение 4 уровня, редкое. Дух плюс 6. Удача плюс 2. Эффект. Самоочищающийся. Думай, Илья, думай, если не мне, то, может, и другим из моего клана такая вещь точно пригодится. Например, той же Дарье, может, ей именно удачи не хватает, чтоб создать что-то дельное. О, господин с балкона включается в наши торги. 550 золотых монет. Кто даст больше? 600. Рявкнул гном. 650. Спокойно парировал Фауни, лениво повернувшись в сторону балконов второго этажа. 700. Это уже я поднял ставку. Если вещь выйдет дороже 1000, я просто отдам шанс кому-то другому. 720. Завопил гном, да так пронзительно, что к нему ринулись его сопровождающие, Кажется, у них были проблемы с бюджетом, или они просто изучают обстановку, а участвовать должны чуть позже. Фауни не стали поднимать свою цену, и их лидер, вновь посмотрев на меня, благодарственно кивнул, давая понять, что более в торгах участвовать не намерен. Благородно, и во взгляде нет никакой ненависти или ревности за потерянный предмет. 750, говорю спокойно, но голос слышен прекрасно, хорошая магия, может, стоит построить и свой аукционный дом, денег буду иметь немало, а во, высокая сумма, кто даст больше, 750, раз, 750, два, 750, три, продано, покупателю со второго этажа, первый лот был продан, а я стал беднее на 750 монет, на гномов было жалко смотреть, тот, кто кричал изо всех сих, едва ли на колени не рухнул, но его удержали рядом стоящие товарищи. Крайне странное зрелище, нет, действительно странное, и стоит ли так убиваться, прошу прощения, я могу получить сумму для переноса, казначей с подносом для золотых монет появился весьма неожиданно, да конечно, вот кошель, тут вся сумма, и я могу попросить сразу принести данную вещицу, казначей кивнул и спокойно удалился, правда ненадолго, так как вернулся со шкатулкой, в которой как раз находился данный артефакт, прошу, и мы надеемся, что вы купите немало вещей сегодня. Деревянная шкатулка мягко перекочевала мне в руки. Я тут же обратил внимание на искусную резьбу с узорами. Эх, освоить резьбу по дереву, что ли? Нужно же будет чем-то заниматься, когда все закончится. С такими мыслями откидываю крышку. Кассия тут же сунула свой любопытный носик, перекрывая мне обзор, за что получила заслуженный щелбан. Надув губки, суккуба отошла в сторонку. Передо мной, на бархатной подушечке оказались круглые часы на золотой цепочке, такие еще были модными примерно в 18-19 веке, ну что ж да, я старомоден, но кроличью лапку тоже нужно заметить, но стоит отдать должное, странные круги и многоугольники на крышке часов смотрятся весьма интересно, но купил их не ради красоты и любования, простите, часики, но вы будете работать 24/7, в прямом и переносном смысле этого слова. Карманные часы, тип, редкий, уровень, 10, описание, редчайшие творения неизвестного мастера своего дела, который захотел остаться неизвестным, переходившие из рук в руки не одно поколение изобретателей и мастеров, но истинную их суть так никто и не смог постичь, кроме самого изобретателя, удача плюс 10, и на этом все, да сами часы приносят удачу, как и заявляли изначально, да даже в книжке написано, но вот само описание весьма и весьма интригует, как и звездочка в самом конце, все же сам догадался, ну-ну, может у этого аукциона получится нас удивить, как считаешь, как минимум удачу уже прибавил, если вещь стоящая и без проклятий в виде несчастного случая или прилета кувалды по голове, можно и остановит, только мне кажется, их изобретатель явно не рассчитывал, что его вещь попадет в мои несчастные руки, Кассия, Зинара, посмотрите, что скажете. Протягиваю им часы, а те в ответ с интересом принялись рассматривать дорогую покупку. Первой высказалась Зинара. «Неплохая покупка, господин, я за свою жизнь не встречала кого-то, у кого удача была выше 50 единиц, а тут сразу десятка, вы можете неплохо подняться и заработать на этих часах, перепродав или оставив себе, тут уже вам решать. Хех, как по мне, хорошая безделушка». Но ничего необычного. А вы разве не видите звездочку после десятки удачи? Обе девушки озадаченно переглянулись, а после посмотрели на меня с полным непониманием. Какая звездочка? Ничего не объясняя, принял часы обратно. Показывать свою покупку нашему провожающему я не стал, да и незачем это было делать. Как хорошо, что для подобных случаев у меня есть одно очень хорошее достижение. Глаз. Расширенный функционал справки. Сразу же появилась вообще вся доступная информация по данной вещи, кто был создателем и даже в каком году, а еще скрытое описание, стало понятно, почему гномы так хотели его получить, но особо не участвовали в торгах, похоже, не были уверены в данной вещи. Скрытое описание. Вещь, созданная мастером гномьего дела 411 лет назад. Данный артефакт помогал в ему создании, улучшении, а также починки других артефактов и вещей системы, тратя при этом значительно меньше магической энергии и материалов. Данная вещь является уникальной и другой быть просто не может. Эффект 1. Снижает траты на зарядку любых артефактов в 2 раза. Эффект 2. снижает траты на зарядку магического и немагического оружия в 2 раза. Эффект 3. Снижение трат магической энергии на пополнение боезапаса любого системного оружия в 2 раза. Внимание! Чтобы данные бонусы действовали, необходимо зарядить данный артефакт вашей маной ровно на 489.1 единицы. Срок работы артефакта – 1 неделя, после чего его придется заряжать повторно. Так вот в чем был его секрет. Если данные эффекты действительно рабочие, в таком случае потраченные золотые точно стоят того. Хорошо, что есть такая характеристика, как контроль навыков. Она отлично помогает манипулировать всеми видами энергии, включая и ману до нужного количества. На меня ведь сейчас точно никто не нападет, верно? Пересылаю указанное количество и... Внимание! Привязка выполнена. Артефакт признал в вас своего нового хозяина ровно на 1 неделю. Получено заранее написанное сообщение. Гнумеранг, приветствую тебя, потомок. Я вижу, ты успешно разгадал мой 10-ступенчатый квест. А я ведь его долго строил, придумывал загадки и ответы, которые заставят тебя побегать по всему миру. Рад, что это было не зря. Ты заслужил данный артефакт как никто другой, как и все его секреты. Используй их, как хочешь, по своему усмотрению, он теперь твой, как и подаренные им возможности. Описание артефакта изменено. Карманные часы великого мастера. Тип. Артефакт. Уровень. 5. Описание. Редчайшие творения мастера Гнумеранга, переходившие из рук в руки не одно поколение изобретателей и мастеров, но истинную их суть так никто и не смог постичь, кроме самого изобретателя. Теперь данный артефакт ваш. Используйте его с умом. Удача плюс 10. Эффект 1. Снижает траты на зарядку любых артефактов в 2 раза. Эффект 2. Снижает траты на зарядку магического и немагического оружия в 2 раза. Эффект 3. Снижение трат магической энергии на пополнение боезапаса любого системного оружия в 2 раза. Эффект 4. Привязка. Данный артефакт привязан к душе своего хозяина. Украсть, продать, передать невозможно. Владелец. Кукольник. Внимание! Чтобы данные бонусы действовали, необходимо зарядить данный артефакт вашей маной ровно на 489.1 единицы. Срок работы артефакта – 1 неделя, после чего его придется заряжать повторно. Зинара, смотри, кажется, наш с тобой хозяин сейчас начнет хихикать, точно узнал что-то об данной вещичке эдакое. Я права, молча протягиваю часы своей суккубе, та с улыбкой берет их, крутит на пальце за приделанную цепь, но, не дождавшись от меня какой-либо реакции, все же запрашивает описание. Улыбка, которая ранее сияла на лице девушки, померкла, а глаза стали такими, словно она вот-вот родит ежа. Что-то не так, это уже Зинара, на вопрос Драукасия молча протянула часы ей, та тоже просмотрела и, нервно сглотнув, прикрыла второй ладонью циферблат, после чего протянула их обратно мне. Господин, прошу, держите ваш артефакт. Принимаю и, даже не глядя на возвращенную вещь, кладу их во внутренний карман своего пиджака, из-за чего цепочка слегка болтается, впрочем, так и положено. Ах ты, читер, вот тебе не стыдно? Давай, Илья, признайся, тебе хоть немного, но стыдно за случившееся. Вот сам подумай, был какой-то великий мастер, настоящий мастер своего дела, который создал данный артефакт, и в результате чего достиг еще большего величия. Он создал тонну самых разных загадок, чтоб его потомки смогли разгадать секрет данной вещи, ведь только самый упертый из них, тот, который изучит записи, решит вообще все загадки, станет достойным владельцем данного артефакта. А тут, приходишь ты, запрашиваешь информацию и буквально скипаешь длинную цепочку квестов, завершая данное задание и получая награду. А ведь не одно поколение потомков данного мастера старалось ее выполнить. Скажи, вот тебе ничуть не стыдно? Если честно, то немного, но это потомкам должно быть стыдно, ведь, похоже, это именно они и потеряли данную реликвию своего народа. Мысленно активировал манипулятор, быстро пополняя собственную потраченную магическую энергию, давал бы данный артефакт ускоренное пополнение магической энергии, это было полным читерством. Но все, таки у меня есть навык оружейника, который прокачан до 10 уровня, и я трачу совсем сущие мелочи на создание пуль для своего пистолета. В таком случае, сколько я буду тратить с такой вещичкой под рукой? Еще меньше, или смогу без перерыва обеспечивать всех системными патронами, хотя тут скорее зависит от того, как их будут тратить. А сейчас, дорогие участники аукциона, следующий лот. К «Как думаете, что это будет?» Дроу обворожительно улыбнулась, поправляя свои красные волосы, но так и не став дожидаться ответа, начала, аккуратно переставляя ноги, ходить по сцене. «Это довольно деликатная тема для многих, на нас, как вы понимаете, недавно было совершено нападение, и так вышло, что наш аукционный дом приобрел некоторые боевые трофеи, например, 12 магических пушек. Прошу заметить, не артефактных, а самых обычных, их можно установить на свои корабли и замки для дополнительной обороны. К ним в комплекте идут зачарованные ядра. Начался галдеж, чуть больше того, который был во время продажи часов. Вот только мне данный лот был ничуть не интересен. Господин, а вы не будете покупать? Нет, Зинара, у меня этих пушек и так полно. Боюсь, Галеон не поднимется, подумать только, столько всего случилось. Ладно, надеюсь, ничего критичного не произойдет. Все пушки купили рыцари солнца, плюс и все боеприпасы. С соседнего рядом стоящего балкона донесся едва слышный смех. Хорошо, очень хорошо, такие пушки нам пригодятся. Тут же мимо прошмыгнул официант, заглянул в соседнюю вип-ложу. Прошу прощения, господин, но вы задели кнопку, отключающую приватность, и это может помешать другим покупателям, могу ли я попросить вас? Пошел вон, червяк, иначе я заставлю твою хозяйку поплатиться за прерывание моего веселья. Работник аукционного дома удалился, с виноватым видом посмотрев на меня, я только пожал плечами, бывает, но после подозвал его поближе, решив уточнить одну важную деталь. Слушай, а он меня слышит, или только я его? Только вы его, и ваша кнопка располагается вот тут. Он указал на тумбу. Если хотите отключить анонимность, просто нажмите на нее, но в таком случае вас будут слышать покупатели сразу по обе стороны от вас. Интересно, спасибо, но во время торгов слышат только суммы. Вы правы. Спасибо за информацию, и вот золотой за беспокойство. Мелочь, а приятно. Работник улыбнулся и, поклонившись, скрылся с глаз, не мешая дорогим покупателям. Вновь пошли лоты с доспехами, самыми обычными и несистемными. Их добыли из уничтоженных нападающих фрегатов, и было таких около 50 штук. 50 полных латных доспехов. Их купили гномы, как и следующего мутанта-зомби, на горбу которого росли странного вида минералы. Сразу вспомнился мой титан первого уровня, то есть фабрика по производству золотых монет. Вот только этот мог и вирусом заразить, и как раз второго или третьего уровня, судя по образине. Стойки с различным колющим, режущим и рубящим оружием тоже быстро закончились, я не удержался и быстро глянул оставшиеся лоты в книге. «И зачем я тут сижу?» – спрашивается. «Для меня ничего интересного, я сам сюда пришел продать подобный хлам. Не забывай, ты выставил зелье на продажу, может, есть еще такие умники, которые выставляют свой товар в самую последнюю очередь. Надеюсь, ты прав. Хайт, ошибся, я просидел 2 часа». И первый день аукционных торгов оказался до нельзя скучным, продавали чистый хлам. Зато мне принесли документ собственности, подтверждающий, что именно я являюсь обладателем своих часов и сумму, за которую я их, собственно говоря, приобрел. Не успел подняться, как появился старый знакомый казначей. «Прошу прощения, но вам письмо от госпожи». «Да, любопытно, хочет забрать свой подарок», — Дроу не ответил, продолжая явно чего-то ожидать. Беру письмо и, вновь проверив его на предмет возможной подставы, разрываю конверт. «Дорогой кукольник, как я поняла, вы не собираетесь тратить деньги на всякую мелочевку, аукцион продлится несколько дней. Посетите хотя бы еще один, а именно завтрашний, я уверена, вам что-то приглянется. А пока предлагаю вам перейти на 3-й этаж данного дома, там находятся комнаты для дорогих гостей. Разумеется, вы можете взять и своих слуг, и не переживайте, проживание с питанием полностью входит в стоимость участия в аукционе». Глава аукционного дома Амфора. «Зинара, Кассия, кажется, мы с вами сегодня задержимся еще немного». Глава 18.